Глава восьмая. Вот как бывает. Для почти месяца подготовки вышло не просто хорошо, а, пожалуй, даже неповторимо. Вряд ли те с благословенных земель вовсе это уж необучаемые, и льда на Днепре в ближайшие месяцы в 6-8 можно было не ждать. И в белое крыло над головами догадались стрельнуть аж пятеро, даже вчера. А ну, как попал бы кто? Нет, планы и наказы инструкции были на этот случай, если бы Лешко сбили, да и сам он знал, куда и как падать при падении, когда в любом случае грозит смерть, так, чтобы нанести наибольший урон врагу, и снег так удачно еще раз вряд ли выпал бы. Так что операцию «Лужа» можно было, помимо успешной, завершенной, смело и безоговорочно считать уникальной. В этом не было сомнений ни у кого из ее участников, если говорить об активных, деятельных, не о статистах. А тех, кто неделями рыл ночами в мерзлых берегах землянки и переходы между ними, кто ладил в них печурки с дымогонами, что выходили сразу в нескольких местах, запрятанные меж деревьев и кустов, кто морозил носы и щеки в дозорах и днями, и ночами, делая так, чтобы никто не подобрался незамеченным. Много народу было в курсе деталей, и даже полную картину из них некоторым удалось сложить еще до того, как на сцене появились с последним бенефисом западные партнеры. Про Лешку и Кая знали человек 10, а вот о том, какой эффект мог произвести бочонок с громовиком, да не простым, а с заложенными поражающими элементами, осколками чугунков и обрубками гвоздей, не знал вообще никто. Даже мы с князем могли лишь примерно предположить, как именно среагирует на удар о лед та бомба, где кроме динамита был простой нитроглицерин, не смешанный с пропиткой. Получить его снова, динамита громовика, пусть и не вполне чистый, при смеси таких же не очень чистых кислот, в подвале, на льду, потратив прорву времени, реактивов и воды, удалось нашим неразговорчивым химикам не сразу. И результат превзошел все ожидания, даже мои. Остальным же не было смысла объяснять что-то из курса органической и неорганической химии. Они вряд ли поверили бы при всем уважении к великому князю-чародею. Термины «фугасность» и «бризантность», за которые и в этом времени, и еще лет на 500 вперед, скорее всего, отправили бы на костер, а не на университетскую кафедру. Здесь ни для кого не имели ни малейшего значения. Ну, кроме меня и троих подземных затворников под княжьим теремом в Киеве. Но и они просто запомнили их, как очередные новые слова от оборотня. Усвоив, по счастью, главное, одна капля этого дикого масла, цвета топленого молока, легко могла оставить без пальцев глаз, рук и головы. И из того, что осталось бы потом, обратно их и сам князь-батюшка не собрал бы, то он сразу предупредил. Тем, кому довелось увидеть взрыв, и тем, кому потом не посчастливилось собирать по льду Днепра его последствия, объяснения не помогли бы точно. В этом времени не было ничего и никого для того, чтобы объяснить произошедшее. Камни, секиры, стрелы, срезни, затесанные бревна, снаряды, баллист — ничего и близко не давало подобного эффекта, чтобы от одного, пусть и упавшего с неба, небольшого бочонка, десятки недавно живых людей превратились в разрозненные, обугленные куски лохмотья, да еще и на таком расстоянии друг от друга. Тем из Олесевых и Звоновых, кому довелось работать в трофейных командах, рассказы о свойствах веществ и их удивительных метаморфозах не помогли бы ни обосновать, ни забыть увиденного. Полтора десятка из них после этой битвы покинули дружину и отправились прямиком к концу Антонию в Лавру послушниками. Вероятно, решив, что в их услугах чародей с такими возможностями нуждается вряд ли, и совершенно точно пережив невероятное психофизическое потрясение. Удивили викинги. Пережив ровно то же самое, они и думать не могли о том, чтобы терзаться или рефлексировать. А вот о том, что с таким князем не пропадешь, думали наверняка, потому и проели плешь Хагину Рожебородому, чтоб тот непременно сговорился со Всеславом о вассалитете, или они все до одного, глубоко уважая и ценяя прежнего атамана-предводителя, перепишутся к чародею, чтобы уж точно в случае чего не оказаться в числе тех, кого трофейными командами придется лопатами собирать по берегу, или баграми, якорями и кошками выуживать из-подо льда. Но Рыжий спорить с ними и не собирался. Он прекрасно помнил, как прилетело на снег метрах в 5 от него чье-то плечи с куском плеча внутри. Переославли у Глеба, прибавившего к уже имевшейся невозмутимой и не поддававшейся расшифровке мимики, еще и молчаливость, гостили 2 полных дня. Всеслав после молебна, который отстоял на площади, подложившимся с небес крупным снегом весь город, объявил отдых, указав, что за все выпитое и съеденное его воинами заплатит дружинная казна. Ценники на брагу и еду, надо полагать, это тут же вскинуло минимум втрое, как всегда случается, когда планируется оплата из бюджетных средств. Но князю было наплевать. Олесь доложил промежуточно, сколько должно было остаться добра после того, как рассчитались с возницами саночек. На эти деньги можно было поить 5 дружин недели 3. Так что жадничать не было резона. А еще очень хотелось подарить парням хоть такой отдых. Они в полглаза спавший месяц заслужили его, как никто другой. По той же самой причине сам великий князь с сотниками и воеводой заперся в горнице безвылазно, чтобы и у железного внешне гната была возможность хоть немного выдохнуть, зная, что за дверями во дворе стоят лютовые ребята, которых произошедшее, кажется, не волновало вовсе. Но рать, но латинян, но разлетелось на версту, бывает. Нехрена было вообще к нам соваться. Батюшка-князь жив-здоров, вот и ладно, а остальное вовсе не наша печаль. Запомнились расспросы Хагина, митрополита и самого Глеба, теперь Переяславского. Рыжий вопросы задавал с такой прямодушной хитростью, что на него даже Гнат смотрел с отеческим умилением, как если бы у него сынок 5-летний просил меч, чтобы выйти на улицу и тамошнему Ваське Петрушке уши отрубить, чтобы не дразнился. Вопросы отца Василия были предсказуемо сложнее, но касались в основном того, не было ли в деяниях Всеславовых чародейства волховства бесовского. Лаконичное объяснение о том, что все случившееся имело сугубо научное объяснение, и нечистый там и близко не пробегал, его вроде бы удовлетворили полностью. Хотя, по крайней задумчивому лицу его, лежавшему потом на столе, видно было, что митрополит напряженный с великим трудом изыскивал приемлемые слова для того, чтобы услышанное, но ни разу непонятное, донести до паствы, чтобы не допустить разброда с шатаниями. Вопросы Глеба были самыми сложными, и хуже всего было то, что мысли они навевали безрадостные. Ладно бы, спрашивая он для себя или для отца, Святослава Черниговского, но создавалось у Всеслава очень хорошее впечатление, подозрение даже, что за такими круглыми, непредметными, вроде бы вопросами его, виднелись кресты византийских монастырей, и дай-то Бог, чтобы не римских. Гнат, пару раз пытавшийся вывести Глеба, если не на чистую воду, то хотя бы на пьяную откровенность, в обоих случаях напарывался на какие-то невнятные объяснения того. И на слишком цепкий и холодный взгляд в ответ для этой пары застолья не характерный совершенно. У самого Рыси, как и у Вара с немым, были точно такие же. Словом, вопросов двоюродный брат оставил сильно больше, чем дал ответов. Через 2 дня, рассчитавшись и получив теплые напутственные слова и заверения в верности и бесконечной дружбе, князья дружина во главе со Всеславом направились домой. Олесь и Звон говорили, что остальные наши в Переяславле, не появлявшиеся ни до битвы, ни после, частью уже добрались, а частью были на подходе. Это радовало. Вести даренные улетели в тот же вечер, но от знакомых живых людей получать их всегда гораздо приятнее и как-то вернее, чем с ленты телеграммы. Обратный путь занял на сутки дольше. Гулкий треск, от которого нервно ржали и припадали на задние ноги кони, давал понять, что лед на Днепре доживал последние дни, и возвращаться пришлось не всегда по руслу, по фарватеру, кое-где приходилось выбираться на более пологий правый восточный берег и тарить дорогу там. Но добрались, пусть и чуть дольше по времени, без потерь и без нападений. На вопрос о них Звон Иван, чей коренастый, но, по словам Олеся, на диво выносливый франковский конь, шагал рядом с Бураном, ответил лаконично. — Не, дурных нема. Мы твоих зареклись трогать, а пришлых всех мы знаем, и следим в этих краях, нет их. Дальше Переяславля южные и не забредали. А северные — либо мои, либо древлянские, либо шведы, да датчане шалуны. Спокойно дойдем, княже. Через переход вокруг Днепра уже Шиловы ребята будут стоять до самого дома, да и ваши поди. Про наших, как и прежде, никто не стал ни соглашаться, ни опровергать. По лицу рыси понять что-либо на этот счет было абсолютно невозможно. А Ян, Ждан и Олесь при подобных вопросах всегда тут же надевали лица людей, прослуживших всю жизнь, тех, которые фраз, произнесенных не в соответствии с уставом, понять не могли в принципе, как если бы звучали на неизвестном языке, рыбьем, например. Но о том, где именно ждать Шиловых, Гнат потом уточнил более предметно, чтобы не уменьшить нечаянно бандитское поголовье из-за слабой координации. Но он, конечно, объяснил не так. У него получилось лаконичнее. Ибо потому что. У него получилось. Фраза, которая с легкой руки князя-батюшки, уже становилась потихоньку тайным паролем нетопырей. Поэтому все насквозь тайные кордоны жуликов присоединились к обозу и дружине со сконфуженными лицами. А как иначе? Когда ты сидишь в засаде вторые сутки, огня не разводишь, чтобы дымным духом место тайного не выдать, не шевелишься почти что, а ну как снег скрипнет или с ветки дерева, на которой сидишь, упадет. И тут вдруг голос за спиной. «Бог в помощь караульщикам! Рать на подходе, хорош сопли до задницы морозить, подтягивайтесь к вашим, что с нами уже идут, там и горячего похлебаете, и все славовки, глоток каждого дожидается». Нет, горячего — это очень кстати, конечно, а уж об огненном княжьем напитке и разговора никакого нет. Но чтобы вот так в полной тишине весеннего леса подойти и только что не по плечу похлопать. Звери, как есть звери, и атаманы, хрысь тоже. Про князя так думать на всякий случай не рисковали. Он, говорили, мысли слышит, не обиделся бы ненароком. Обижать и сердить чародея в звоновой дружине желающих не было. Ни одного. Особенно после того, как атаман и Шило вслед за ним сказали, что тому, кто со всеславовыми дружинами закусится или надумает зло учинить, лучше удавиться самому заранее. Всем легче будет. Киев встречал победителей, кажется, в полном составе, как и Переяславль до этого. Но масштаб, конечно, был не тот. По подолу не было свободного места до самых городских стен. На причалах народу толпилось, как не всякий раз при встрече торговых караванов и важных посольств. Все вопили здравницы, швыряли в деда солнце шапки, протягивали к шагавшим на первом ряду князю, воеводе и сотникам тепло одетых румяных карапузов, и лица всех мужиков, баб, старых и молодых лучили счастьем, как стоявшие в зените вечные светила. Всеслав, кивая и покачивая ладонью знакомым и незнакомым в ответ на крики величания, не сводил глаз с ворот. Там, пока не было долгожданных лиц сыновей и жены, толпа запрудила врата полностью, сразу и не придумаешь, как проехать. Но вот грянул колокольный звон с Киевской Софии, и народ, как по команде, сыпанул в разные стороны, открывая проход. Свободная рать, дружинные и жулики шествовали следом за начальными людьми города, и те, кто были на льду Днепра вместе, что теперь называлось Александрова пать, и те, кого там не было, кто ждал, встречал и берег дорогу, возвращавшимся с победой, с общей победой русского народа над иноземными захватчиками. Про Александрову пать придумалось как-то само. Тот вечер, когда долго искали правду, каждый свою, Каген Рыжий, отец Василий и князь Глеб Переяславский. Мы со Всеславом решили переключить их на оставить след в истории. Дескать, кто придумает лучшее название, того и запомнит вслед за князем первее и прочих. Победил неожиданно митрополит. Он в курсе, кажется, вовсе участия не принимал, и базар греховен, только морщился от вариантов, что предлагал Рыжебородый, потому что в них непредсказуемо сочеталась наша северная грязная ругань во всевозможных комбинациях. Глеб тоже вариантов не накидывал, чем настораживал еще сильнее. Утомившись, видимо, слушать лай викинга, отец Василий предложил «Александрова пать». Ловко. Но пать — это же низина вроде, а там горы с одной стороны, да и напротив тоже не самое низкое место, — заинтересовался Всеслав. «Падеж» звучит плохо для места, пать ловчее и понятнее. «А смысл тот же. Пришли, пали», — пояснил митрополит. «Решили так в народ и запустить. Гнат обещал устроить, и устроил». Пройдя воротами, где крики горожан едва не скидывались с сёдел, вышли на площадь перед собором. И отлегло наконец-то. Семья стояла на тех же самых местах, где и оставалась, провожая отца и мужа на бой. Только лица сегодня были совершенно иными, буквально полыхавшими искренним счастьем. Начала речь, предсказуемо и ожидаемо, патриарх всея Руси. «Люд киевский, смотри, внемли, сам запомни и потомкам передай. Ворог, что пришел захватить наши земли и насадить свою веру, хоть и одна у нас с ними во Христа и Богоматерь, встретил отпор достойный, крепкий, неодолимый. Не вышло в этот раз у недруга ни князей наших друг с другом рассорить подло, из-за спины да под руку говоря. Не вышло ни одного кого-то поставить, чтобы он от толчности и злобы, ослепнув, начал изводить родичей своих. Все их козни да задумки мерзкие распознал, Божьей волею, великий князь русский, Всеслав Брячеславич. Нашел и покарал врагов внутренних, самых страшных, тайных злодеев, что с чужих рук кормились, А сами только думали, как землю русскую да народ свой продать подороже. И тех, кто открыто, великой, небывалой силой пришел к нам, тоже покарал. Да как? Над площадью висела тишина, которой слышалась далекая перекличка петухов по дворам, неблизкий лай собак и галчный грай по крышам. Получил я весть от отца Василия, милостью Божией митрополита Переяславского, что было ему видение. В толпе начали ахать и всплескивать руками. Да, народ по-прежнему был на медийные и эзотерические шутки падким, хотя когда он был иным? Архангел Михаил, защитник, архистратик воинства Христова, с небес спустился в самый разгар лютой сечи, когда вовсе уже было одолели супостаты дружину. На дважды всего крылами махнул, с первого раза сброд вражей по всей округе разметав, а со второго — всех раненых да побитых русских воинов к жизни и здравию вернув, ровно как и самого князя-батюшку, которого посекли негодяи подлые стрелами издали. Возле ступней Софии поднялся негодующий гул, распространяясь все дальше, как круги отброшенного в озеро камня. Всеслав резко перевел взгляд на жену, но та только чуть заметно ладонью качнула, мол, не бери в голову, я правду знаю, а тут для народа сказ другой ведется, с другой целью, отлегло. И каждый раз отмечает Господь великого князя, владетеля и защитника земли русской, и каждый раз ни единого врага в живых не оставляет он, чтоб неповадно впредь другим было лезть к нам, они падлые, опять прут. Патриарх разошелся не на шутку. И это чувствовало людское море, что начинало бурлить у подножия главного храма Руси. Отца Ивана можно было понять, он в свое время повоевал с избытком, службу помнил и знал, и землю родную любить и беречь приучен был с измольства. И от того, что какая-то тварь хотела ее продать, от того, что кому-то так быстро хотелось отнять ее, как мать у детей, силой, вскипел разум. «Но мои уж ученые, в том, что сила и правда за нами, сомнений нет и быть не может. Как и в том, что пока ведет нас за собой батюшка-князь Всеслав Брячеславич, всем находникам, что с полудня, что с восхода, что с полуночи, что с заката, смерть!» Патриарх дланью означил указанные по старому стороны света, последнее слово рявкнув так, что Буран аж с ноги на ногу переступил и ушами прянул. А когда наказ клятву завет отца Ивана хором грянул весь город, некоторые дружинные кони на дыбы поднялись, и это было вполне понятно. Негодование, разгоревшееся от него ярость, кипели в людях, глядевших на святого старца, за которым ровно с таким же лицом, согласно кивая, стоял вестник старых богов, великий волк в буревой. Мне подумалось, что будь Польша или Чехия поближе, хотя бы в паре дневных переходов, настолько заряженная толпа взяла бы обе стороны просто так, без оружия, на одной кипучей белой ярости. «Благодарю тебя за слова честные и проповедь, владыка!» — повысил голос Всеслав, дав народу чуть проораться. «Но оставлять так было нельзя. Того и гляди, нашлись бы те, кто долго, на 2-3 шага вперед думать не привык и сроду не умел. Такие пошли бы громить лавки торговцев с окрестных стран, а потом еще уверяли бы, что это сам патриарх им так велел. «Послушай же и меня, люд киевский!» — все верно возвестил патриарх. «Разбили мы врага!» И будто по волшебству ярость стала стихать, превращаясь в ликование и восторг, да и управление народными массами, что с коня, что с броневика, дело нешуточное. Поэтому я и не лез, не имея ни знаний, ни навыков. Князь блестяще справлялся сам, а его талант к гипнозу только играл на руку. «И поклялся я перед той лютой сечей в Александровой паде, что любому, кто ступит на нашу землю со злом, тайным или явным, тому, кто поднимет оружную руку на русского, тому, кто станет хаять нашу и насаждать свою веру, кто грабить и жечь соберется, всем супостатам есть одна награда — смерть!» Вой толпы, где помешали слова «да», «люба» и «смерть», снова всполошил было всех ворон и галок над городом, но князь умудрился перекрыть его. «Пусть так и будет, волею богов старых и нового! Моим словом и верой в то каждого из вас, люди русские, да будет так!» На этот раз слова не смешивались. «Да будет так!» — прозвучало слитно, мощно и безальтернативно.